Я сказал ему и Аршинову, что лекция очень хороша, но язык, которым она излагалась перед аудиторией, ни к черту не годится. Товарищ Рощин смеялся, а товарищ Аршинов как будто был недоволен этим моим замечанием. Вскоре после этой лекции я попал в том же зале на лекцию товарища Гордина. Он тоже показался мне с запасом знания анархизма, но незнание того, что носители его идей должны делать во время революции, где они должны группировать свои силы. В общем же, лекция товарища Гордина мне понравилась. Я этого не скрывал, а товарищ Аршинов назвал ее «мусором возле анархизма». Это мне, правду сказать, не нравилось. Так протекали июньские дни моей жизни в Москве. Как-то товарищ Аршинов затянул меня к товарищу Александру Шапира, который в то время был, если не ошибаюсь, хозяином издательства «Голос труда». В этом издательстве Аршинов издавал ряд книг Кропоткина. Как раз в этот момент в нем закончилось печатанием книга «Хлеб и воля». Товарищ Аршинов разносил ее пачками по магазинам. Товарищ Шапира тоже произвел на меня впечатление опытного и делового товарища, однако товарищ Шапира еще до встречи моей с ним был мне известен как крайний синдикалист. Я над этим средством анархизма мало задумывался и продолжал по традиции считать его меньшевистским средством в анархизме. Поэтому я без особого интереса прислушивался к тому, что он говорил о некоторых вопросах с товарищем Аршиновым, и без особого же интереса отвечал ему товарищу Шапира, когда он расспрашивал меня о том, как трудящиеся на Украине, по Шапира на юге России, прониклись идеей революции. Какое сопротивление оказывали оккупационным немецким и австрийским контрреволюционным армиям и так далее. Раза три я был вместе с товарищем Аршиновым у товарища Шапира на складе «Голос труда». Раза два я застал его одного с маленькой, казавшейся умненькой его дочуркой, за работой. Оба раза при виде Аршинова и меня он бросал свою работу, подходил к нам и подолгу говорил. И, нужно сказать правду, оставило мне хорошее впечатление. Но одна мысль о том, что он синдикалист, да еще правого пошиба, который с рядом своих единомышленников переехал вслед за центральной большевистской и лево-эсеровской властью из Петрограда в Москву, только потому, дескать, что стремится представлять там какой-то центр, слова чужие, одна эта мысль дробила и разрушала во мне то более или менее цельное впечатление о товарище Шапира, которое я вынес при встречах с ним. Впоследствии я встречался еще с рядом анархистов и студентов, из которых наиболее яркой фигурой мне показался товарищ Саблин. С ним я часто встречался, много говорил, он был особенно чуток и принимал близко к сердцу все те слабые стороны нашего движения, которые тормозят его рост и развитие. И глубоко верил, что все это скоро заметят все действующие анархические группы, и вопрос будет выяснен и разрешен в пользу того, чтобы создать определенную организацию и жизненно усилить наше движение. Однако я должен заметить, что все это и со всеми были беседы отрывочного характера и только. Фактически не было таких людей, которые взялись бы за дело нашего движения и понесли бы его тяжесть до конца. Или если они и были, то, видимо, не хотели задумываться над катастрофическим положением нашего движения. Между тем, его нельзя было не заметить с первых же дней, как только правящая орда большевиков разбило наше движение, объявив свое право сперва на чистку его рядов, а затем и на ликвидацию его боевых, не склонявших голов перед этой ордой сил. У меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление после того, как я встретился со многими товарищами и увидел, чем они занимаются в такой острый момент и для революции, и для нашего движения. Не знаю, сознавали ли все товарищи то, что большинство из них болталось в это время без дела. Я-то видел это отчетливо. Часто тот или другой товарищ, осевший в Москве на более или менее продолжительное время, шатался там совершенно праздно или же находил такое дело, которое посильно было выполнить только организация, а он за него брался лишь с целью показать, что он и вне организации работает, что он и вне организации проводит дело организации.